Глава 21. «Три богатыря!» — усмехнулся одними губами Комаров, оглядывая Северина, меня и только что подъехавшего Балакина. «Сейчас будем с вами решать, в какую сторону ехать, но сначала отпустим товарища». Лично я приободрился. Если Комаров усмехается, значит, наши дела не так уж плохи. Значит, и он считает, что розыск больше не в тупике. Мы все повернулись в сторону двери, где в уголке скромненько сидел Толя Жабин, зам по розыску из отделения, к которому относится дом Салиной. На его круглом, веснушчатом лице незамысловато отражалась вся гамма наличных чувств. «Сейчас я вам расскажу все, что знаю, а потом вы меня отпустите, не путайте в это дело. Чем смогу, помогу, только Бога ради не вешайте на меня по территориальному признаку похищение, наркоманку и прочий букет». Заметив, что все на него смотрят, Толя враз посуровил, даже попытался нахмурить свои несерьезные рыжие брови. «Собственно, выдающихся достижений нет», обнадеживающе начал он. «Ребята еще отрабатывают жилой сектор, но пока нашли только соседку по подъезду, которая в среду вечером около 23 часов видела Салину. Говорит, ее вели под руки двое мужчин. Салина как будто еле держалась на ногах. Но в этой картинке ничего необычного для соседки не было. Она особого внимания не обратила». «Вели в дом или из дома?» — быстро спросил Балакин. «Из дома». «Примета мужчин дает?» — без особой надежды в голосе поинтересовался Северин. «Смутные. Один вроде бы высокий, крепкий, второй среднего роста, пожилой, с седыми волосами. Больше никаких деталей». «Опознать при случае берется?» «Вряд ли. Темно было. Да она и видела их мельком». «Никакой машины перед подъездом не было?» «Вы же видели, там всегда полно машин, особенно вечером. Они выходили из подъезда, она входила. Куда они потом делись, не знает. Все». Огорченно развел Толя руками. Мы молчали. Он поднялся, спросил у Комарова, разрешите идти. Когда дверь за ним закрылась, заместитель начальника МУРа снова обвел нас глазами и остановил взор на Северине. «Давайте по очереди». «Я думаю, теперь с учетом рукописи Троепольской и показаний Овсова можно восстановить весь ход событий, предшествующих убийству», — бодренько откликнулся Стас. «Судя по всему, у Шушу дело шло гладко и по плану». «Вопрос», — подняв руку, перебил его Балакин. «Если, как ты говоришь, все шло по плану, то почему следы морфина мы нашли в кармане плаща Троепольской, а не Салиной?» «Ответ!» — тонко улыбнулся Северин. «Можно, конечно, официально запросить метеорологов, но я и так помню, в воскресенье с утра шел мелкий гнусный дождик. Распогодилось только часам к 4. Этого наши девочки не предусмотрели, двух одинаковых плащей у них запасено не было, поэтому в туалете им пришлось переодеваться». «Дважды!» — вставил я. «Не факт», — возразил Северин, — «поскольку следы морфина обнаружены только в плаще Троепольской. Я, например, представляю себе, что это было так. Шушу едет домой к старику в плаще Ольги, похищает наркотики, автоматически сует их в карман плаща. Кстати, неожиданно запнувшись, перебил он сам себя. Наличие следов морфина именно в плаще Троепольской подтверждает ее гениальную догадку, что Шушу интересовали никакие не письма, а наркотики. И более позднюю, но не менее гениальную догадку Балакина, что из-за наркотиков Шушу и пристукнули». «Да, так вот», — продолжает он профессорско-преподавательским жестом, воздев указательный палец, — «сует их в карман плаща. Мы с вами знаем, что первый фильм заканчивается около 16:30, а в это время дождик уже прекратился, светило солнце. Шушу только что пришла с улицы и знала об этом. Следовательно, она могла сообразить, что ей не придется больше надевать плащ, когда они со стариком выйдут из кино. К тому же у нее должно было быть еще одно очень важное соображение за то, чтобы не меняться второй раз плащами. Ей ужасно не хотелось перекладывать наркотики на глазах у Ольги. Поэтому она могла предложить Троепольской ее плащ пока не снимать. Ну, например, замотивировав это нежеланием обращать внимание публики на два одинаковых платья. А свой, вернее, Ольгин, сняла, свернула вместе с наркотиками и сунула в сумку, но перепутала и взяла сумку Троепольской. «Ну, ты наворотил!» — ошарашенно покрутил головой Балакин. «Где?» — азартно парировал Северин. «Моя версия объясняет все. Она абсолютно логична и полностью укладывается в систему причинно-следственных связей. В ней есть только одна немотивированная случайность — подмена сумок. Но ведь теперь-то нам ясно, что это та самая случайность, с которой все и началось. И разве удивительно, что две заполошные, перепуганные девки в суете, в панике, в тесной маленькой кабинке на двоих перепутали совершенно одинаковые сумки? Теперь ни у кого из нас возражений не нашлось». Окрыленный Северин продолжал. «Тогда давайте вспомним, что показывает Овсов». Действительно, похоже, настало время вернуться к рассказу Алика. Раньше этот рассказ, наполовину состоящий из слез, слюней и соплей, выглядел странным, почти абсурдным. Теперь же он, как выразился Стас, стал вполне логичным и занял свое место в ряду причин и следствий. Начинался он также со случайности. У Алика был, по его словам, митинг с клиентом у правой ноги, то бишь у памятника Пушкина. И вдруг он увидел, как из подъехавших к стоянке напротив «Известий» белых «Жигулей» выходит Троепольская. Мы-то теперь знаем, что это была не Ольга, а Шушу. Но Алик, что вполне объяснимо, этого не понял. Зато он задался тоже вполне естественным для него вопросом, что эта правдолюбка делает в обществе роскошного пожилого джентльмена в костюме сафари цвета хаки на роскошной белой шестерке. И тут же в его особым образом устроенной голове зародилась мыслишка, а нет ли здесь шанса прижать на чем-нибудь корреспонденточку? Вдруг у джентльмена есть, к примеру, жена, или того лучше, он занимает какой-нибудь высокий пост. Тогда можно будет похрюкать насчет того, чтобы она оставила его, Алика, в покое, никаких статей нигде не публиковала, а заодно и от старушки с книжками отвязалась. К слову сказать, я так понял, что Алик ни на минуту не поверил, будто Троепольская ходит к Анне Николаевне Горбатенькой бескорыстно, без своих далеко идущих планов. Он и мысли не мог допустить, что она ухаживает за старухой без расчета на получение наследства или даже более скорых дивидендов. Ни в какие разговоры о музее он не верил и передачу в руки Ольги наиболее ценных книг воспринял буквально как кражу из собственного кармана. Так вот, Алик увидел здесь свой шанс и ухватился за него. Стараясь остаться незамеченным, он пошел за этой парой. Проводив их до входа в кинотеатр, он задумался. Купить лишний билет у вьющихся тут же мелких спекулянтов не составляло труда, но Алик рассудил, что в кинотеатре можно засветиться перед Троепольской, и решил подождать на улице. Разумеется, он не собирался торчать здесь все три с лишним часа. Вместо этого он прикинул, что самое раннее, когда люди могут уйти с фестивального просмотра, даже если картина не понравилась, минут через 15 после начала второго фильма. К этому времени Алик успел съездить в ТЮЗ к одной знакомой травестишке, у которой выпросил накладные усы и клей, сказал, что хочет кого-то разыграть. Потом, завернув на машине в какой-то двор, изменил соответствующим образом внешность, нацепил кепку и, сочтя себя теперь в безопасности, занял наблюдательную позицию метрах в 20 от белой шестерки, которую он запомнил не по номеру, к великому нашему сожалению, а потому, что она была на стоянке крайней. Каково же было его изумление, когда раньше определенного им времени он вдруг увидел Ольгу, на этот раз настоящую, как мы понимаем, сидящей на бульваре у фонтана. Но и тут ее поведение справедливо показалось Алику странным. Что она здесь делает? Почему не уходит? Он неотрывно наблюдал за ней в течение полутора часов, остававшихся до конца сеанса. Ольга только один раз встала со скамейки, чтобы сходить в киоск за газетами. Наконец, взглянув на часы, она перешла к левому выходу из кинотеатра. Сначала Алику казалось, что она кого-то ждет, но потом он увидел, как Ольга, смешавшись с толпой, выходящей из кино, неторопливо идет вдоль известий. Затем она поднялась на ступеньки, ведущие к метро, и он уже приготовился двинуть за ней, когда заметил, что Ольга снова остановилась, повернулась и смотрит куда-то в сторону памятника. Сам Алик стоял на тротуаре у подножья лестницы, и ему было трудно проследить за ее взглядом, но, обернувшись, он в последний момент успел заметить отъезжающую от стоянки белую шестерку с пожилым джентльменом за рулем. Рядом с ним никого не было. Эту часть рассказа Овсова Северин откомментировал так. Ольга, несомненно, решила проследить за Шушу и стариком. Но, увидев, что они разъезжаются по отдельности, возможно, запомнила, в отличие от Алика, номер шестерки, а дальше пошла за Шушу, то есть за наркотиками. Как рассказывал дальше Алик, Ольга вдруг быстренько развернулась и наискосок через площадку перед метро выскочила на улицу Горького. Алик же, сообразив, что там она может сесть в троллейбус или в такси, бросился за машиной и, как оказалось, очень вовремя. Потому что, когда он завернул за угол, Троепольская, по его словам, как сумасшедшая, металась на проезжей части, пытаясь поймать такси. Остановился какой-то частник на голубеньком Запорожце. За ним, не теряя его из виду, Овсов выехал на Садовое, а на Лермонтовской свернул в сторону Басманной и вскоре докатил до уже знакомой нам с Севериным подворотни, за которой начинался изрытый траншеями двор. Судя по всему, Алику до самого конца так и не пришло в голову, что он наблюдает за наблюдающим. Даже то, что Ольга, отпустив частника возле подворотни, не сразу пошла в нее, а некоторое время стояла на тротуаре, глядя через двор, не навело его на эту мысль. Видимо, он так был увлечен слежкой, что не осознал этого, и тогда, когда сам минуту спустя стоял на том же месте, глядя, как Троепольская перепрыгивает через трубы, направляясь к стоящему в глубине за тополями дому. Потом он двинулся следом. В подъезде было темно и сыро. Это мы с Севериным могли представить вполне натурально, но Алику было еще и боязно. «Куда ее черт несет?» — с досадой думал он про Троепольскую. Он стоял внизу, задрав голову, и прислушивался. Сверху к нему доносился невнятный шорох, словно кто-то пробирался в темноте по лестнице, осторожно ощупывая ногами ступеньки. Решившись, Алик взялся за перила и на цыпочках пошел вверх. Несмотря на всю внешнюю благополучность овсовского существования, мне думается, его все-таки следует отнести к категории неудачливых ковбоев. Во всяком случае, с тех пор, как он познакомился с Ольгой, вернее, Ольга с ним, собственно, самый факт этого знакомства сейчас уже можно смело признать роковой неудачей его жизни. а все остальное – лишь цепной реакцией. Возможно, кому-то это покажется мистикой, а с другой стороны, так ли уж странно, что в полной темноте, дойдя до конца пролета, Алик занес повыше ногу в поисках очередной ступеньки, не нашел, оступился, споткнулся буквально на ровном месте и грохнулся на каменный пол. Шум был довольно сильный, и он решил, что почти наверняка раскрыт. Но все же в первый момент замер в неудобной позе на карачках, напряженно прислушиваясь. То ли ему показалось, то ли впрямь над его головой скрипнула дверь. Но еще через несколько мгновений Алик где-то совсем далеко услышал невнятные гулкие голоса, и у него отлегло от сердца, пронесло. Он поднялся, отряхнул ладони и двинулся дальше. Северин сдержанно торжествовал. «Обратите внимание на профессиональную работу со свидетелями», — скромно напомнил он. «Бабушка-старушка рассказала нам про женщину в ярком платье, которая шла к дому номер 16. Это была или Шушу, или Ольга. Вполне возможно, что вторую она могла не заметить». «Или обе слились у нее в одну», — не удержался съехидничать я. «Дедушка же», — продолжал Стас, делая вид, что не замечает моего выпада, «запомнил мужчину в кепке и с усами, то есть Овсова. Полагаю, что Шушу поднялась на третий этаж быстро и безбоязненно, если исходить из нашего предположения, что у нее там была назначена встреча. А вот Троепольская и Овсов, каждый из которых за кем-то следил, должны были пробираться вперед осторожно. Думаю, тут могло происходить вот что. Дверь действительно скрипнула над головой Овсова, ему не показалось. Когда он грохнулся и наделал шуму, Ольга, которая никого не ждала сзади, должна была очень испугаться. Предположим, в этот момент она стояла пролетом выше Алика, на площадке второго этажа. Как бы я поступил на ее месте? Я бы попытался спрятаться и переждать, что она и сделала, зайдя в одну из квартир второго этажа». Мы все молчали. Да, Стас нарисовал довольно четкую картину, в которой нет ярко выраженных противоречий, но ведь и ярко выраженных допущений в ней достаточно. Так ли все было на самом деле? «Дальше», — потребовал Комаров. «Дальше вы и сами знаете», — пожал плечами Северин. Услышав голоса на третьем этаже, Овсов пошел потихоньку туда и таким образом обогнал Троепольскую. «Да, не споткнись тогда, Алик, все могло бы повернуться иначе, но он споткнулся. И если принять версию Северина, раньше Ольги пришел к финишу, к дверям квартиры, где в бывшей комнате Ильи Еропова по прозвищу Пиявка как раз разыгрывался первый акт драмы, в которой мы все теперь участвуем». Овсов, заинтригованный, дальше некуда, остановился в полуоткрытых дверях, надеясь подслушать, о чем говорят в квартире, и тут раздался выстрел. То есть сначала ему показалось, что в одной из комнат грохнулось об пол нечто тяжелое, громоздкое, и пошло гулять резонансом по пустому помещению. Алик в испуге замер, вжался в притолоку. Потом, через сколько секунд, минут не помнит, время показалось ему безумно долгим, распахнулась дверь комнаты, в коридор выпал рассеянный свет, и не успел Алик ахнуть, в этом рассеянном свете мелькнула серая фигура, которая бросилась почему-то не к выходу, а в противоположную сторону. Где-то в конце коридора, за поворотом, бухнуло, глухо и дробно простучали по ступенькам каблуки, все стихло. И тут, сквозь затхлый, пропитанный пылью воздух, в ноздри Овсову тоненько потянулся кисловатый запах порохового дыма. Вот тогда ему стало по-настоящему страшно. Но раскрытая дверь комнаты, исходящий из нее свет, нестерпимо манили выйти из темноты. С бешено колотящимся сердцем он сделал первый шаг. Разум подсказывал ему: «Беги!» Любопытство оказалось сильнее. Овсов уверяет, что, когда увидел мертвую Ольгу, он не испытал ни радости, ни злорадства. Настолько неожиданным, глупым, нереальным выглядело происходящее. Правда, осознал отстраненно, что все его проблемы теперь сами собой разрешились. Журналистка больше ему не страшна. И все так же отстраненно он подумал о том, что только что почти на глазах у него произошло убийство, что на выстрел вот-вот могут прибежать люди, а значит, надо сматываться. Но его взгляд уже не мог оторваться от сумки, валявшейся рядом с трупом. Кто убил Ольгу? За что? Этими бесплодными вопросами Алик, конечно, задавался, но не тогда, а позже, уже дома, в безопасности. Сейчас он просто не давал им занять свою голову. Сейчас его интересовало другое. Всю жизнь, привыкший искать, а главное не упускать своего, он глядел на сумку и судорожно думал о том, что в ней лежит самый крупный куш, о котором ему когда-либо приходилось мечтать. И, как всегда, когда нужно было рассчитать сложную деловую комбинацию, в обостренном сознании мгновенно зароились возможные ходы. Брать одни ключи нельзя. Нужна вся сумка с паспортом, с адресом. Через день-два можно будет подбросить ее где-нибудь поблизости. Пусть думают на местных ханык. Теперь Лангуева. Самому или с ней? С ней безопасней. Он ее уговорит, должен уговорить. Книжек только по номиналу на 14 штук. Хватит обоим. Да, Господи, что же им, правда, что ли, музею доставаться? Ход с вызовом милиции они придумали уже вместе с ней. Навел на мысль его собственный маскарад. Но сперва надо было еще выйти отсюда. Почему-то Алик не мог заставить себя вернуться прежней дорогой, пройти через весь двор. Мимо людей, мимо песочницы с детьми, мимо свидетелей. Все тот же обостренный сейчас ум подсказывал: убийца скрылся через другую дверь, так может, там выход безопасней? Выскочив черным ходом на глухие задворки, он вздохнул облегченно. Спрятав сумку под куртку, обежав вокруг квартала, нашел свою машину и, только сев за руль, обнаружил, что весь трясется. Через полчаса он был возле дома Троепольской. Лангуева ломалась недолго. Скоро принесла ему резиновые перчатки для мытья посуды. В поисках книг переворошили всю комнату, еле нашли тайник. Ольга неровно вбила один из гвоздиков, дно полки шаталось. Еще 15 минут спустя он наблюдал с другой стороны улицы, как подъехала милиция, вылезли двое в форме. После их ухода прошло еще 5 минут, спустилась Лангуева. Все прошло тип-топ, и они поехали к нему договариваться, как делить добычу. После паузы Комаров легонько пристукнул карандашом по столу, как бы подводя итог выступления Северина. «И напоследок ты, наверное, нам расскажешь, что Троепольская тоже поднялась наверх и увидела труп Шушу, так?» Северин кивнул. «И что из всего этого следует?» — довольно невыразительным голосом поинтересовался Комаров. «В каком смысле?» — приподнял брови, все еще разгоряченный рисованием картин Стас. «В прямом. На этот раз достаточно выразительно», — отрезал Комаров. Его карандаш жестко опустился на стол. «Как это помогает нам искать убийцу? Раз. Как это объясняет, зачем Троепольская вместо милиции помчалась домой? Два. Почему из больницы она сбежала не в милицию, не домой, не в редакцию, а к этой Шушу? Три. Кто и зачем ее оттуда увез? 4. Он помолчал, положил аккуратно карандаш в стакан и закончил весомо, как печать оттиснул. «А если ответа на эти вопросы нет, грош цена всем твоим байкам. Какие еще мнения?» И тут я увидел ключик, который тщетно искал сегодня утром. Увидел и поразился тому, что он действительно все это время лежал на виду. Наверное, такова механика всех, даже самых малых озарений. Разрозненные детали вдруг, как в детском калейдоскопе, становятся осмысленным узором. «Есть!» — закричал я, и от волнения даже вскочил с места. «Есть мнение, Константин Петрович!» Деталью, зацепкой, логической связкой было то, что машина сбила Ольгу в правом ряду проспекта Вернадского по ходу от центра. Водитель, по словам гаишника, как раз собирался поворачивать направо, к университету. Причем, попытавшись ее объехать, он ударил ее левым крылом, то есть бежала она слева, с противоположной стороны, и, значит, не к дому, а от дома. «Что ты хочешь этим сказать?» — нахмурился Комаров. Но в глазах у него я увидел искру понимания. «Хочу сказать», — ответил я, вспоминая о солидности и садясь обратно на стул, «что если Стас прав, и Ольга действительно спряталась за дверь на втором этаже, она, конечно, слышала, как Овцов протопал мимо нее наверх, и должна была предположить, что этот человек шел за ней». А уж после того, как она услышала выстрел, поднялась через какое-то время и увидела труп Шушу, я бы точно на ее месте подумал, что убить хотели вовсе не Шушу, а ее, Ольгу. Тем более, что она, если помните, этого, в принципе, ждала и опасалась. Я перевел дух. А тут еще сумка. Сумка-то пропала. И Ольга, наверное, уже обнаружила, что они с Шушу ими поменялись. В сумке паспорт, ключи. Если об этом подумал Алик, почему ей того же не сообразить? Лично я бы бросился спасать книги. Мы не знаем, сколько времени она проторчала на втором этаже, пока решилась подняться. И сколько добиралась до дома. Но судя по тому, что машиной ее сбило 8 с минутами... Она попала туда, когда Овцов с Лангуевой уже успели смыться. Ну, а дальше, кажется, все ясно. Раскардаш в комнате и пропавшие книги только подтвердили ей, что убить хотели именно ее, а Шушу пострадала по ошибке. Но это вовсе не значило, что, когда ошибка выяснится, ее опять не попытаются убить. Кто? Этого она толком не знала. Понятно, почему она выскочила из дома, как ошпаренная. «Но куда?» — удивленно спросил Северин. Я пожал плечами. «Думаю, туда же, куда ее понесло из больницы. К Шушу. От квартиры которой у нее были теперь ключи. Она, наверное, рассуждала так. Если те думают, что убита Троепольская, не надо их разуверять». Насколько я понял характер этого персонажа, с нее вполне могло статься решить самой во всем разобраться, прежде чем обратиться к нам. А для этой цели роль Шушу подходила ей идеально. Безумие, конечно, но... Я еще раз пожал плечами. Мы уже видели, что она способна на любые авантюры. «Стоп!» — с сосредоточенным видом сказал вдруг до сих пор молчавший Балакин. — Все понимаю, кроме одного, как она попала в свою квартиру, если ключи остались в сумке. Я замер, как громом пораженный. Что ж, получается, вся моя шикарная версия летит к чертям? — Разрешите, Константин Петрович, — в полной тишине спросил Северин, протягивая руку к телефону. Он набрал номер и, дождавшись, когда подойдут, сказал солидно: «Здрасте, Нина Ефимовна. Узнали?» «Один вопрос». «Нет, можно прямо по телефону. У Троепольской были запасные ключи от квартиры и комнаты?» «Ага. И где же она их держала?» Он покивал, слушая, что отвечает Лангуева, которую, в отличие от Овцова, не задержали, а оставили дома, под подпиской. «Все, спасибо». Стас положил трубку на место и сообщил, в соседнем доме есть у нее знакомая семья стариков, она им носит иногда продукты, там запасные ключи. И, ткнув меня весело кулаком в бок, добавил негромко: «Вот так-то, парниша». Комаров глядел на меня, задумчиво поджав губы. «Так ты считаешь», — начал он. И тут я совершил не совсем тактичный поступок. Перебил начальника. Но не мог же я в самом деле допустить, чтобы с меня облетели все мои лавры, и сказал: «Да, Константин Петрович, не исключено. Если Троепольскую действительно увезли куда-то насильно, то очень может быть, что в качестве шушу».